Их привезли в лагерь Тухоль, где пленных красноармейцев держали в жестяных ангарах, покрывавшихся льдом в холода. Люди стояли по щиколотку в тухлой воде, потому что крыши были дырявыми. В холодные дни вода смерзалась в желтую корку, а в теплую погоду таяла. Тогда в бараке стояла вонь. Еды не давали никакой. Пленные ели сено и траву. В день умирали сначала по 5 человек, потом больше. Через месяц начался тиф. Смертей стало гуще, за полгода умерло около 3000. Рассказывали, что в лагере Стшалкова еще хуже. В живых от революционной конницы 4-й армии осталось чуть больше половины. В те годы мертвых никто не считал. А когда посчитали, потом вышло, что 30 тысяч красноармейцев сгинули в польских лагерях за 2 года. А некоторые говорили 70 тысяч. Валуев сказал Григорию Дешкову, что ведет счет. Каким образом, Дешков не понял, но вскоре Валуев сбился со счета и подытожил: много народу померло. Русских пленных даже не убивали, просто заморили. В польском лагере убивали только в первые дни. Сначала расстреляли 250 человек выборочно, а человек 40 зарубили. Ходил между пленными полный польский офицер под руку с французским пастором. Заглядывали в лица, искали комиссаров и евреев. «А ты жид?» — придирчиво спрашивал польский хорунжий, и рукоятью на гайке приподнимал за подбородок голову заключенного, чтобы рассмотреть его профиль. «Думаю я, что ты жид». «Русский я, крестьянин», — сказал Валуев, и товарищ Гиндин сказал ему: «Стыдно тебе, Валуев, ты красный кавалерист». И польские офицеры смеялись над ними. Тем, кто укажет на жидов, обещали дать консервы, но никто никого не выдал. Однако в 5-й польской армии находились хорошие физиономисты. Комиссаров расстреляли сразу. Потом пустили в рубку евреев. Рослый легионер стоял подле ямы и рубил евреев с плеча. Кому разрубал голову, кого разваливал до пояса, кому отсекал руку. И мертвые, и раненые падали в одну яму. Гиндина поставили у ямы, и Валуев отвел глаза, чтобы не видеть лица комиссара Гиндина. «Ну, скажи мне что-нибудь, жид», — сказал легионер, раскручивая руку для хорошего удара. «Ты пришел сюда захватить мою родину, да, жид? Я скажу тебе, что ты контрреволюционный элемент», — сказал Гиндин, морщась и белея от страха. «Я скажу, что тебе будет очень стыдно перед польскими рабочими и крестьянами». Легионер отмахнул Гиндину руку. Кровь ударила в воздух широкой красной полосой. Тело Гиндина задергалось и упало вниз, в яму. Валуеву показалось, что он слышит, как падает тело Гиндина, но слышать ничего он не мог. Загремели барабаны. Пленные смотрели, как убивают евреев и комиссаров, и молчали. Потом их увели в барак. Так в бараке с водой на полу отец прожил 5 месяцев и бежал. Валуев, который бежал вместе с ним, отстал. Отец дошел один. Он прошел полями Украину и вышел к красным частям, хромая на обмороженную ногу, и его представили к награде, которую он, впрочем, в тот год не получил. Отмороженную ногу хотели ампутировать, но отец ногу разработал, спас от врачей и опять сел в седло. В 30-е годы он уже был преподавателем в военной академии имени Фрунзе, но прежде чем оказаться в академии, успел повоевать на Перекопе, а потом командовал штурмовым отрядом в Кронштадте в 21-м. Кронштадтское восстание поразило бы его, если бы оставалось время испытывать такие сильные чувства. Воевали всегда. С одного поля боя его посылали на другое. Горела вся страна. И когда засыпал после тяжелого дня, он не видел снов. Кавалерия вошла в Кронштадт по телам революционных матросов. Но обдумать это времени не было. По городу висели транспаранты «Долой самодержавие коммунистов!» И моряки-краснофлотцы встречали Красную армию Тухачевского шрапнелью. Первый штурм был отбит. Тогда Троцкий с Тухачевским бросили на кронштадтский лед новые полки. Красноармейцы Минского и Невельского полков стрелять отказывались. Братались с матросами, бросали винтовки. 40 красноармейцев из Минского и 30 из Невельского расстреляли в воспитательных целях, судили здесь же, на льду. Шли опять в атаку, натыкались на шрапнель. «Матросня обороняется», — доложил командарм Тухачевский, получил приказ взять город, вперед пустил славную кавалерию и пошли на рысях по льду Финского залива, и красные командиры врубились в толпу рабочих и матросов и скромсали колыбель революции, изрубили в лапшу ее повитух. В следующие дни шли расстрелы. И Григорий Дежков, который квартировал в центре, ночами слышал, как возле гавани стреляют залпами, а потом одиночными выстрелами добивают раненых. Некоторых хоронили в общих могилах, но большинство трупов везли на подводах в старую гавань и вываливали за мол в море. Жены расстрелянных рабочих говорили, что если бы из Кронштадта не отозвали Федора Раскольникова, смертоубийства бы не было, он бы не допустил. Председатель Кронштадтского совета, большевистский сановник, остроумный и вальяжный Федор Раскольников, выехал из города до штурма. Именно он и довел рабочих до исступления своим роскошным образом жизни, барским хамством и поэтическим вольнодумством. Поэтический интеллигентный салон Раскольниковых был местом, куда хаживали и будущие идеологи восстания, и те, кто их расстреливал. Раскольников предвосхищал советское барство. Так вели себя ополоумевшие от вседозволенности члены политбюро, да и то не все. Апартаменты Раскольникова лопались от конфискованных картин и статуй. Он ездил по городу в дорогой машине «Майбах» с открытым верхом, а его супруга, дама прогрессивной ориентации, возлюбленная расстрелянного по таганцевскому делу поэта Гумилева, красавица Лариса Рейснер щеголяла в шитых золотом халатах. Раскольниковы устраивали приемы. Большевистские журфиксы, на которых Лариса Рейснер музицировала, а Федор Раскольников пил коньяк и дебатировал философские вопросы. Раскольников уехал, оставив город на растерзание правительственным войскам, а несколько лет спустя эмигрировал и потряс общественность открытым письмом Сталину, гневным документом, в котором едва ли не впервые назвал отца народов тираном и убийцей. Раскольников был казнократ и мерзавец, но, как это заведено со времен Курбского и вплоть до Березовского, именно бандиты и жулики играют в стране роль обличителей режима, и как раз у сановных воров получается убедительно перечислить грехи власти. Раскольников благополучно удрал, а штурмовые колонны вошли в город революционных матросов, и третью штурмовую колонну вел Григорий Дежков. 1000 матросов положили сразу и заняли город. Около 10 000 бежали в Финляндию, плыли на чем придется, вываливали в стылую воду ялики и набивались по 6 в узкие моторки. Беглецов не преследовали, и без них хватало пленных. Дежков ехал на каурой кобыле по якорной площади и смотрел, как разоружают матросов. На мартовскую бурую грязь стелили простыни и валили на простыни беспорядочной кучей винтовки и кортики офицеров. Площадь была черной от бушлатов. Небо черным от туч и дыма. Горели верфи, горели форты-крепости. «Теперь, большевик, тебе расстрелять нас придется!» — яростно крикнул матрос. «А Степана Петриченко тебе все равно не достать! Он в Финляндию ушел!» Кто такой Петриченко, всадник не знал, но ответил. «Я твоего Петриченко и в Финляндии найду, не волнуйся, братишка, он от меня не спрячется!» Матрос издевательски засмеялся, а Дежков повторил. «Я тебе обещаю, братишка, что твоего Петриченко найду и пристрелю!» «Меня сначала! Меня!» — кричал матрос. Было решено расстреливать только зачинщиков. Потом уточнили зачинщиков и активистов. Таких набралось больше 2000 человек. Командарм Тухачевский назвал штурм Кронштадтской крепости «гастролью», и председатель РВС Троцкий, человек артистический, подхватил метафору. «Он же у нас скрипач», — написал Троцкий Каменеву, и в Кронштадте сыграл первую скрипку. Тухачевский действительно любил музицировать и недурно играл на скрипке. Для людей военных то был необычный талант, разве что германский Гейдрих также отличался виртуозной скрипичной игрой. После падения Кронштадта Тухачевский вручил Григорию Дежкову наградной кольт с надписью «За личную храбрость, проявленную при победоносном шествии Красной Армии, за доблесть в боях за Отечество». Почетное огнестрельное оружие являлось как бы высшей наградой, и вручали его командирам армий и генералам. Исключение сделали для командиров штурмовых колонн, участвовавших в подавлении Кронштадтского восстания. Правозащитник нашего века высмеял бы двусмысленную надпись «За какое именно Отечество шли бои?», однако будем последовательны. И Суворову дали фельдмаршала вовсе не за Измаил, а за подавление Варшавского восстания. Немедленно вслед за усмирением Кронштадта командарм Тухачевский был послан на подавление Тамбовского восстания. Ленин писал: «Надо принять архиэнергичные меры, срочно!» Так что времени на отдых ни у командарма, ни у Григория Дежкова не было. 10-й съезд ВКПБ был посвящен проблемам, вызванным военным коммунизмом. Бухарин и Луначарский ездили в Тамбов, они там на губернском съезде дебатировали вопросы продразверстки, а Ленин тем временем принимал в Кремле тамбовскую делегацию. «Наберитесь терпения и берите всю полноту власти и разделите ее с рабочими». Нужные слова были сказаны. И Ленин даже предложил выборным мужичкам писать ему в Кремль. Он где займется, если уж совсем припрет. Но голода это не остановило. Мужиков не вдохновило предложение разделить власть с рабочими. У деревни уже отнимали хлеб для нужд этих самых рабочих. Зачем же в дополнение к этому с рабочими еще и правами делиться? Впрочем, и это оскорбило деревню более всего, то, что изымалось у деревни, не всегда доходило до города. С хлебом в 20-е годы обстояло точно так же, как и 90 лет спустя, с бюджетными деньгами, которые выделялись на строительство дорог и больниц. Хлеба и денег брали много, а по адресу доходило мало. Предположение, будто Ленин и Луначарский слопали по дороге весь урожай, гуляло по Тамбовщине. Но вряд ли вдвоем народные комиссары могли умять такое количество зерна. Воровство, диверсия или административная ошибка — решение вопроса, как, впрочем, и всегда, оставили за кавалерией. Теперь Троцкий кричал командарму: «Срочно! Слышите, что Ильич говорит?» Утром 6 мая 1921 года командарм прибыл в Тамбов. Он был назначен единоличным командующим войсками. Вместе с Тухачевским прибыли Кокурин, Котовский, Убаревич, Дежков, гордость Красной Армии, а также Ягода. Тухачевский вошел в здание штаба, Котовский с Убаревичем шли за ним, Дежков с Кокуриным второй парой. Остановились в дверях, даже садиться не стали. Тухачевский выслушал доклад Корнева, бывшего командующего Тамбовскими войсками, заступившего на это место после неудач Редько, отозванного полгода назад. Восстание расползалось по районам, захватило территорию, равную площади небольшого государства, Албании, например. Правительственные войска были биты. Со времен Пугачева до такого не доходило. Тухачевский чувствовал себя Суворовым. Командарм послушал про союз трудового крестьянства, про бой у деревни Криуша, про суды над коммунистами. Корнев говорил путанно и вязко, повторялся, не по-военному говорил, а Тухачевский не перебивал доклад, но и не вникал особенно. Смотрел на Корнева круглыми глазами, спросил зачем-то про пулеметы, хотя было понятно, что Корнев не знает ничего, какое количество пулеметов у противника, а полевых орудий не знаете? Затем продиктовал телеграмму заместителю председателя Реввоенсовета Склянскому. Тухачевский диктовал телеграмму, отчетливо выговаривая слова так, чтобы Корнев и прочие офицеры расслышали, что их работа не имеет никакого смысла, и в профессиональном отношении они нули. Что с ними сделают, офицеры не знали, но имели основания предположить худшее. Через неделю, вечером 12 мая, командарм издал свой знаменитый приказ номер 130, в котором предписывал расстреливать заложников и саботажников, высылать семьи укрывателей в отдаленные районы РСФСР, сжигать так называемые бандитские дома. Тамбовские деревни вспыхнули, и Антонов вышел с 2000 сабель к деревне Елань. На краю леса полоскалось по ветру красное знамя с неразборчивыми буквами. Тухачевский объяснил Дежкову, что на полотнище написано «Вся власть крестьянам». «У них еще бывает эсерский лозунг: «В борьбе обретешь ты право свое», — сказал командарм и отдал бинокль, просто протянул руку в сторону, а штабные кинулись подхватить. У повстанцев были свои знамена и полки, были даже знаки различия на рукавах и лацканах. Полная имитация регулярной армии, но это была крестьянская армия. «Долго готовились», — сказал Тухачевский. «Хотят воли, без сомнения. Как думаешь, может отпустить? Будет Тамбовская хлебная республика. Торговать станут с Москвой, лес на трактора менять. Беда с крестьянскими воинами. Идти мужикам некуда, а в лесу я их достану». Командарм говорил так, словно в его власти было отпустить или не отпустить мужиков. Однако был приказ Кремля, и Троцкий передал его Склянскому, Антонову, Овсеенко и Тухачевскому. Впрочем, и без всякого приказа командарм выполнил бы свой долг. — «Чистый Томас Мюнцер, — сказал Тухачевский Дежкову, — германские крестьянские войны. Будь проклят этот ренессанс, все зло от попов и крестьян». Командарм любил историю, много читал, но в коллизиях ренессанса и северного возрождения путался. Он был уверен, что дефекты в регулировании цивилизации пошли с возрождения. Крестьянские бунты считал производным от вольности городов. Религию командарм тоже обвинял. «Все это от Лютера идет, все зло от попов, если вдуматься». Лютер, кстати, ненавидел Мюнцера. — сказал командарму Григорий Дюшков. Он тоже много и беспорядочно читал. Военные тех лет пополняли образование как могли и где придется. «Спать пора», — сказал Тухачевский. «Утром мы этих мюнцеров потрогаем». Григорий Дюшков успел до боя прочесть листовку, положенную кем-то на стол в горнице. Он даже догадывался, кем именно. Хозяйкин сын был мал, чтобы воевать, но смотрел на красноармейцев злым глазом. — Это откуда? — спросил мальчик Дюшков, разглаживая на колени листок со словами: «Братья красноармейцы, с кем воюете вы? Опомнитесь, это не банда, а восстание крестьян. Вместе сбросим эту муку и устроим по-хорошему жизнь свою. Коммунисты-жиды нас стравили». «Это ты принес?» — спросил Григорий Дюшков. Парнишка молчал. «Больше так не делай», — сказал ему Дюшков. «Тебя расстреляют». Он порвал листовку и лег на лавку, положив кулак под голову и свесив с лавки больную ногу. «У вас тут, погляжу, и типография есть, и армия есть, полки, командиры. Иди спрячься, завтра плохой день». Спать оставалось 3 часа.